Пропащий. Часть 2. Путь в никуда. Глава 1. С момента моего появления в Иномирье я совсем позабыл о том, что такое полеты. В свою бытность наемником, мне постоянно приходилось передвигаться либо на грузовых самолетах во время перелетов с континента на континент, либо на борту транспортных вертолетов, пролетая над живописными африканскими просторами. Вертолеты были очень удобным видом транспорта для перемещений по Черному континенту, ввиду полного отсутствия дорог во многочисленных районах, отдаленных от интересов бывших европейских колонизаторов. Правительства же новых африканских государств мало когда заботились о строительстве дорог, отчего часто приходилось двигаться при помощи воздушного транспорта, не желая прорываться через грязь. Вот только дирижабль был совсем другим делом. Для меня, как человека современности, всяческие дирижабли остались лишь только частью истории. В последний раз, когда аэростаты применялись в большом количестве, был во время Второй мировой войны, отличившейся применением физического воздушного заграждения. В современности медлительные дирижабли просто не имели никакого практического смысла, даже несмотря на действительно громадную грузоподъемность. Сейчас это было ничем иным, как развлечением для богатых людей или маркетингом компаний. Мы же использовали этот позабытый вид транспорта только из-за отчаяния и невозможности воспользоваться чем-то иным за поясом Белова. Я стоял у приоткрытого окна гондолы, смотря на темные земли под нашим транспортом. Мы шли по воздуху под мирным рокотом электрических движков, быстро вращающих винты цепелина. Вокруг было темно, несмотря на то, что мы летели уже пятый час, когда только ночь полностью покрыла планету. Нужно было стараться лететь как можно более скрытно, и днем делать этого было критически нельзя. Заметить на небе громадный воздушный объект было очень несложно, а еще легче можно было прекратить нашу до сих пор успешную операцию. Хватило бы всего одной тачанки с крупнокалиберным пулеметом на борту, чтобы посадить нас на землю всего одной точной очередью. Даже старенькие советские системы ПВО, которым еще удалось послужить во имя уничтожения фрицев, справились бы с задачей. Во имя безопасности нашего дорогостоящего транспортного средства был разработан маршрут, максимально отдаленный от всех известных нам поселений, насколько это возможно сильно. Естественно, что карты постоянно менялись, и нельзя было стопроцентно обеспечить нам полную безопасность. Всегда мы можем наткнуться на базу каких-то случайных налетчиков, которые вполне легко могут рискнуть и попытаться сбить наш цепелин. Конечно, мы далеко не беззащитны благодаря четырем стационарным пулеметам ДШК на борту и одном пулемете прямо на громадном баллоне сверху, но все равно каждое столкновение могло закончиться смертью транспорта вместе со всем экипажем на борту. Большая часть экипажа сейчас спала, понимая, что вскоре нам определенно будет не до крепкого и спокойного сна, но мне к Морфею отправляться не хотелось от слова совсем. Сон просто не шел, несмотря на последние два неспокойных дня, в ходе которых мы активно подготавливались к отлету, проводя последние проверки, сверки целей, задач, карты вообще всех деталей, от которых зависели возможности нашего выживания. Сейчас мне только и хотелось, что смотреть за медленно проплывающей тенью нашего цепелина. «Чего не спишь?» Вопрос вырвал меня от созерцания природы под днищем гондолы. Моментально я себя принялся корить, что слишком расслабился и не заметил подошедшей ко мне сзади Виктории. Девушка всегда отличалась очень тихим и мягким шагом, но мне все равно не стоило быть слишком спокойным и беззаботным. «Сон не идет», — ответил я, не отлипая от открытого окна. «Простудишься ведь?» С некой долей заботы заметила Фурия. «Не май месяц, а от тебя болеющего толку будет не столь много, да и в коридорах уже прохладно. Поэкономил бы тепло, скоро перейдем границу и отключится электрическое отопление. Придется нам на буржуйках выживать». Замечание было дельным, а потому я быстро натянул на место окна мелкую металлическую защитную сетку и наконец закрыл створку, возвращая тепло в небольшие коридоры гондолы. Действительно не имело никакого смысла просто так стоять и смотреть за происходящим из открытого проема окна, когда можно было хотя бы просто посидеть и дать уставшему организму отдых. «Волнуюсь, честно говоря», — признался я, крутя из-за расшалившихся нервов карандаш между пальцев. «Пошли в кают-компанию, незачем здесь сидеть». Возражений я определенно не имел, а потому последовал за девушкой, чуть ли не каждые четыре шага смотря на часы на своем запястье. По моим примерным подсчетам, оставалось не больше 2 часов до момента пересечения пояса Белова. Этого момента я ждал очень долго, и с каждой секундой приближения нарастал страх. Слишком уж много в последнее время я наслушался всяких рассказов о том, что может твориться за поясом Белова, а потому ожидал всяческой хтонической жути, которая обитает только там и нигде больше, а мы станем для них очень вкусным обедом. Мы прошли в кают-компанию нашего дирижабля, тихо закрыв за собой дверь. Помещение было весьма небольшим, и обедать здесь вместе могло не больше 6 человек единовременно, но вдвоем здесь было куда более комфортно, чем можно было ожидать. Сейчас мы еще могли пользоваться всеми благами технического развития, а потому девушка очень быстро включила электрический чайник, достала 2 кружки и посмотрела на меня. «Чего так нервничаешь?» – спросила Фурия, заправляя волосы в тугой хвост. «Спроси, чего полегче», — хмыкнул я, зацепляя скобу ручки за край подсумка на разгрузке. «Я впервые иду туда, откуда выбираются далеко не многие, а ты меня спрашиваешь, почему я нервничаю? Не кипятись». Виктория в примирительном жесте подняла раскрытые ладони. «Я сама чувствую какое-то странное ощущение, очень много магической энергии, мозг будто понемногу греться начинает. С каждым километром все хуже становится. Есть ощущение, что когда сам пояс перейдем, то сгорит мозг. Я слышал, что многим плохо становится, когда люди к границе приближаются, но по ту сторону все становится нормально. Надеюсь». Внезапно меня проняло на хохот. Одномоментно стало смешно быть участником того, как общаются 2 человека из враждующих группировок. Всего 2 дня назад я был свидетелем того, как Твен, бывший теперь моим непосредственным командиром, активно ругался с одной из высокопоставленных ведьм Фури, едва ли не грозясь ей скорой и очень кровавой расправой, а теперь я сижу с одной из молодых ведьм, спокойно общаясь за кружкой чая. «С ума сходишь?» – спросила меня Виктория, очень споро нарезая кухонным ножом бутерброды с черным хлебом и жирным местным сервелатом, половину из которых сунула мне вместе с полной кружкой посахаренного черного чая. «Смешно стало. Сколько прошло времени с того момента, как ты пыталась меня в кабаке зарезать? Не больше месяца. А теперь мы сидим на кухне плывущей по небу лодки и делимся друг с другом переживаниями. Причем, говоришь ты не с кем-то из других школ, а с одним из злейших врагов твоей организации». Девушка раздраженно отмахнулась, сморщившись так, будто откусила добрую часть кислующего лимона. «Сам ведь говорил, что сейчас мы находимся в одной лодке. Зачем нам делить что-то здесь? Вот вернемся обратно и будет с большим интересом резать друг друга. А может и не резать», — ухмыльнулся я, делая шуточный намек. «Дерзко, меч». Насмешливо нахмурилась девушка, после чего расцвела в обворожительной улыбке. «Но кто знает, Сережа, кто знает. Еще час мы разговаривали просто о жизни, стараясь отвлечься от нарастающего напряжения». Виктория то и дело иногда скривлялась от боли в голове, от которой не помогали все известные человечеству таблетки. Химия не была способна справиться с мощью магии, которая влияла на организмы всех смертных. Когда же до границы нормального мира с миром магическим оставалось примерно 80 километров, то по борту раздался сигнал, побуждающий весь остальной экипаж проснуться, встать со своих мест и собраться в капитанской рубке Цеппелина. Там уже сейчас были 2 бортовых механика, которые сейчас проверяли все узлы управления, готовя их к переходу через границу. Уже сейчас стоило перейти на полностью механическое управление дирижабля, не дожидаясь перехода через пояс Белова, который вскоре можно будет лицезреть. Я поправил висящий на груди автомат со сложенным прикладом и вежливо открыл перед девушкой дверь. Ведьма, несмотря на головную боль, подыграла мне и, сделав реверанс, вышла из кают-компании, отправившись в моем сопровождении в рубку, куда стал стягиваться народ с дирижабля. Как бы это странно ни звучало, но нашей магической группой командовал человек, лишенный таких способностей. Он был человеком, который всегда полагался на свои мозги. Это был чекист с самым классическим именем Иван. Мужчиной он был удивительно спокойным и даже компанейским, отчего значительно больше мне нравился по сравнению с тем же лейтенантом Невьяновым, больше похожим исключительно на офисную крысу. Этот Иван, носивший свое имя в честь всем известного грозного царя, смог каким-то чудом найти общий язык со всей нашей разношерстной команды. Сейчас он явно готовился дать речь, дожидаясь момента, когда в рубке появится каждый член команды. Помимо меня, Виктории, Ивана и близнецов-механиков Леонида и Данила, в команде было еще 7 человек, двое из которых были представителями органов разведки, которые на службе носили звание старших прапорщиков. Они были похожи друг на друга настолько сильно, будто также были однояйцевыми братьями, хотя не имели совсем никаких родственных связей. Оба были отлично подготовлены, вооружены и снаряжены, прошли несколько кампаний антитеррора, а потому чувствовали себя настолько уверенно, что их совсем не волновало отсутствие магических способностей. Когда вся команда наконец собралась в передней части гондолы, то Иван поднялся на небольшой пьедестал и осмотрел собравшихся. Под взглядом целого полковника службы безопасности государства все моментально поутихли и как-то сжались. Насколько мощными и свободолюбивыми магами мы не были, но все имели чуть ли не генетическую память о всей силе и мощи власти внутренней разведки, а потому молча дожидались начала речи. «Приветствую вас, мои дорогие сподвижники», — обратился мужчина, дополнительно обведя всех взглядом стальных глаз еще раз. «Все вы знаете цели нашей сложной миссии, так что долго распинаться перед вами не буду». Иван посмотрел на старые советские офицерские часы на запястье. «Приблизительно через 40 минут мы должны будем пересечь границу пояса Белова. Сейчас это самое опасное место и намерение из тех, которые хоть краем смогли изучить люди, а потому я прошу вас быть максимально собранными и оставаться такими до последнего дня. Сейчас я здесь единственный, кто хоть раз был по ту сторону границы, так что слушайте каждый мой приказ. Если я говорю лежать, значит нужно лежать. Если я говорю изображать птицу, значит вы делаете это насколько возможно натурально. За километр до границы я прикажу вам активировать все ваше чутье. Мне нужно знать о любой опасности, которая к нам приближается. Даже если это будет стая четверокрылов, то вы должны мне об этом сообщить. Мы не знаем, как отреагирует на наше появление местная летучая фауна, так что самодеятельность не проявлять, открывать огонь или применять заклинания только с моего прямого приказа. Все меня поняли? Ответом был лишь молчаливый кивок. Сейчас все были слишком сильно напряжены, все это прекрасно понимали. Все роли были отведены заранее, все приказы отданы, а взаимодействие отлажено десятками сложнейших тренировок, а потому все, как только появился момент, сразу разошлись на свои места, готовясь обороняться от возможного врага. Я уже привычно встал за пулемет. В отличие от многих других школ, мечи никогда не забывали обучать своих членов использованию классического огнестрельного вооружения, что, вкупе с моим прошлым опытом участия в африканских кампаниях, позволяло мне быть одним из самых результативных операторов крупнокалиберных пулеметов на борту нашего воздушного транспорта. В нескольких метрах от меня стояла Виктория, концентрирующаяся на текущей внутри нее магической энергии. Она впала в состояние своеобразной медитации, хотя внешне не подавала никаких признаков. Девушка просто оперлась на деревянный борт гондолы, прикрыв веки с короткими прямыми ресницами, после чего стала медленно и глубоко дышать. В этот момент внутри ведьмы начинал закипать процесс кратковременного усиления магической энергии. На небольшой временный промежуток любое ее заклинание увеличивало мощность в разы, но и требовало значительно больше энергии, но если есть серьезная опасность, то сконцентрироваться лучше заранее. Мне же подобные возможности не были доступны, а потому пришлось несколько раз перепроверить все рабочие узды пулемета и приготовиться стрелять. Оружие было мощным, серьезным и практически безотказным, особенно если за ним вовремя следить. Я как раз был таким оператором, который о своем оружии предпочитал не забывать даже в самые запарные времена, и даже сейчас крупнокалиберный пулемет работал так точно, что легко мог дать легендарным швейцарским часам значительную фору. За несколько минут до пересечения пояса Белова прозвучал еще один звуковой сигнал, и моментально напряжение всей команды возросло до небес. Оповещение указывало, что мы всего в нескольких километрах от пояса Белова, который уже сейчас можно было рассмотреть невооруженным глазом. Ученый и исследователь Белов узнал об этой границе через 3 года после того, как в Иномирье начали массово переселяться люди. Больше всего пояс напоминал полупрозрачную стену голубого цвета, через которую легко можно было пройти, а по ней все и пробегали изредка короткие электрические всполохи всех цветов радуги и еще большего числа оттенков. При приближении многие чувствительные к магии люди чувствовали сильнейшую, практически физическую, боль. Он сам по себе не представлял никакой опасности, но стоило только пересечь эту практически невидимую стену, как отключалась вообще вся электронная техника, оставляя людей один на один с местной всесильной природой. Я взглянул на стоящую не так далеко Викторию. Девушка стояла, едва удерживаясь на ногах и вцепившись пальцами в здешний подоконник до побеления. Заметив мой взгляд, она помотала головой, указывая, что справится, а я же сжал рукоять пулемета, дожидаясь пересечения границы. Электрические движки заглохли и дирижабль продолжил лететь вперед просто по инерции, пользуясь преимуществами отсутствия ветра. Тишина во время штиля была практически полная, и сейчас мы летели на сверхмалой для дирижабля высоте. Границу оказалась для меня практически незаметной. Если бы я сейчас стоял с закрытыми глазами, то о переходе через пояс Белова меня оповестила бы лишь легкая дрожь, стремительно пробежавшая по всему телу и ушедшая от меня в неизвестность. От других послышались облегченные вздохи, и где-то в мозговой подкорке засело понимание, что именно сейчас все поменялось, что мы покинули территорию, хотя бы частично безопасную для человека. Теперь это территория монстров, тварей, магических существ, живущих в этом краю и крайне сильно ненавидящих, когда вторгаются в их угодья. Сейчас человек был в ситуации, когда ему придется вернуться в позицию жертвы, но не охотника, несмотря на все технологические выдумки, собранные и придуманные за тысячи лет существования нас, как самостоятельного вида. Глава 2. Когда ледяной ветер пронизывает каждую клетку организма, то единственное, что хочется сделать, так это спрятаться куда-то поглубже и сидеть у теплого камина или электрической печки, наслаждаясь теплом. Вот только солдатская жизнь значительно тяжелее и диктует свои условия, наплевав на простые человеческие желания. Нужно было оставаться на посту и смотреть на девственно чистые снежные просторы под проплывающим по воздуху дирижаблем. Слушая рокот дизельных двигателей, я держал свой пост на головной турели прямо на вершине жесткого корпуса резервуара, стоя за новеньким кордом, стараясь выискать врага где-то сверху. Был велик шанс, что кто-то из хищных здешних летательных существ просто обрушится на резервуар сверху. Механики быстро смогут залатать корпус, но если нападет целая стая, то наш борт слишком быстро закончит миссию в связи с полным уничтожением всего личного состава команды. Сейчас все мои мысли были полностью заняты мыслями о горячей наваристой похлебке. Не было важно, какое там будет мясо, какие овощи и специи. Мне просто хотелось почувствовать хоть что-то теплое, ведь до ближайшей нашей точки интереса было необходимо двигаться еще пару часов, которые мне придется провести здесь в холоде. От ледяного ветра, достойного Нифльхейма, меня защищал только теплый полушубок с надвинутым капюшоном и такие же теплые штаны. Со стороны я наверняка выглядел, как человек, забывший о существовании моды как таковой, но сейчас было важно лишь тепло. Даже удобные перчатки пришлось сменить на толстые варежки с отдельным указательным пальцем. Лицо уже давненько замерзло и молочево теперь чувствовало. Мне только и оставалось, что мало-помалу замерзать. Монстров я почти не видел. В этой северной земле многие чудовища сейчас погрузились в тяжелую форму спячки. Это было для нас просто громадным преимуществом, поскольку дело было не только в разведке и проведении фоторазведки для последующего составления карты на северной стороне пояса Белова, а также и в посещении нескольких мест, о которых успели узнать либо благодаря данным от посланных на север разведчиков, либо из расшифрованных источников в виде дошедших до нас физических элементов неизвестной нам культуры местных предтечей. Однако летучим тварям было откровенно плевать на начавшуюся зиму. Большая их часть продолжает свою охоту, нападая на более слабую местную фауну, включая даже все тех же кадавров. Потому было важно продолжать несение моей службы в качестве своеобразного одиночного расчета противомонстровой обороны. Замерз, девушка появилась неожиданно. На этот раз ее теплая и толстая одежда полностью скрывала красивую глазу фигуру, но по голосу узнать ведьму было легко. Виктория несла на плече небольшой кожаный чехол, внутри которого содержался термос с широким дном. Она с удивительной скоростью забралась по неудобной и скользкой вертикальной лестнице, оказавшись на моей стрелковой площадке. «А ты как думаешь?» — хмыкнул я, растирая лицо варежками, стараясь хоть сколько-то вернуть ему чувствительность. «Хорошо еще, что сегодня природа до конца не разбушевалась. Начнется буря и придется на землю садиться, а уж тогда хреново может быть. Твари легко нас учуять смогут». «Согласна». Девушка кивнула, снимая с плеча кожаную перевесь и сворачивая крышку с принесенного термоса. «Чай будешь?» «Не откажусь». Виктория щелкнула клапаном термоса и принялась быстро наливать в крышку кружку горячий травяной взвар, собранный из местных трав, после чего передала сосуд мне. Я с большой благодарностью принял его и сделал несколько торопливых глотков. Горячая жидкость быстро потекла по пищеводу, и мне стало значительно легче. Теперь холод казался не настолько страшным врагом, но об опасности расслабления мне моментально напомнили представители местной летучей фауны. Из-за быстро сдвигающихся облаков появилось несколько темных точек, отлично просматриваемых на фоне светлого неба. Сначала я подумал, что это были самые обычные визуальные глюки, но когда точки стали быстро увеличиваться, то термос с остатками питья моментально полетел на металлических решетчатый пол. «Опасность сверху!» — рявкнул я в металлическую трубку, выполняющую функции нашей здешней рации. Радовало, что над турелью для пулемета работали грамотные инженеры, а потому поднять тяжелое оружие было весьма несложно. Твари приближались на бреющем полете с невероятной скоростью, разрезая своими острыми крыльями воздух со свистом. Казалось, что они были быстрее, чем военные самолеты Второй мировой войны. Справляться с ними пришлось старыми методами, и я нажал на спусковой крючок, вложившись в оружие сразу всем телом. Пулемет затрясся на мощной станине, выплевывая из своего чрева десятки злющих пуль с серебряными носиками. Враг был на расстоянии в несколько сотен метров, и попасть по ним было можно разве что только чудом. Чудо случилось всего единожды, тварь комком рухнула вниз, улетев куда-то под чрево нашего воздушного борта. На расстоянии в 300 метров я почувствовал пронзающий мозг писк. Картинка перед глазами начала расплываться, пошла странными линиями и пятнами, а тело будто стало набитым не мускулами и жилами, а ватой. Палец, до того плотно вжимающий спусковой крючок, ослаб, и корт заглох. Меня потянуло к земле, и только лишь применением всех сил мне удалось остаться на ногах. «Жить!» — рявкнула девушка, но голос ее размывался, становился тихим, а затем слишком громким. За писком зазвучало настоящее ангельское пение. Перед глазами показались ангельские врата, открывающиеся перед мной в полную широту. В воротах показался мужчина в длинном светлом балахоне со смазанными чертами лица. «Не спать, урод!» Мощный тычок локтем в ребро моментально вернул меня в боевое состояние. Глаза не сразу смогли поймать фокус, но затем я увидел расчерчивающие воздух огненные линии, оставляющие за собой черные следы. Виктория метала огненные копья по всем сторонам, совсем не жалея своей магической энергии, но отгоняя летучих тварей по сторонам, постоянно пытающихся напасть на твоих людишек на вершине резервуара. Монстры напоминали странных больших птиц, размерами схожими с не самую крупную овчарку, с очень длинным телом и двумя небольшими треугольными крыльями, при помощи которых они отлично маневрировали по воздуху, часто успешно уворачиваясь от летящих в их сторону заклинаний. Пару тварей ведьма сбить смогла, но еще около десятка сейчас кружила над нашей платформой, то и дело обрушиваясь на бреющем на девушку. «А хрен вы угадали, сволочи!» — рявкнул я, скидывая с плеча автомат. Кто бы что ни говорил, но по таким вертлявым тварям было куда сподручнее стрелять из чего-то ручного. Расстояние было достаточно небольшим, чтобы можно было попасть из автомата, а пули в магазине сменились на серебряные в тот же момент, как наш цеппелин только подобрался к северной границе государства. Войну с людьми здесь никто устраивать не собирался, учитывая отсутствие на севере он их. Быстро прицелиться, нажать на спуск, прицелиться, нажать на спуск и повторить так еще несколько раз. Все упражнения были давным-давно отточены до идеального состояния. В сотнях боевых тренировок я успел научиться бить короткими очередями в 2-3 патрона, отсекая их с идеальной точностью. Не каждая из очередей попадала в цель, но когда серебряные наконечники достигали тел твари, то отрывали целые шматы мяса, обрушивая монстроту на землю. Летучие чудовища, получив свою дозу серебра, срывались вниз со страшным криком, от которого резало и закладывало уши. Патроны исчезали из магазина с предательской скоростью, но на место пустого магазина моментально встал новый. Однако почать его не удалось. К тому времени летучая стая отступила, потеряв суммарно 6 представителей своего отряда, половину из которых я легко мог взять на свой счет. И что это были за твари? Задалась ключевым вопросом девушка, тяжело дышащая и потирающая покрасневшие от отправляемых заклинаний ладони. К тому моменту я воткнул в автомат свежую спарку, вернув начатую обратно в разгрузку, и принялся рассматривать одну из тварей, что удачно попала на мою стрелковую площадку, где и стоял остывающий после стрельбы тяжелый пулемет с несколькими наполненными ящиками длинных патронов. Чудовище действительно было большим. Хорошо рассмотреть его голову не получалось, поскольку туда угодило сразу несколько пуль, из-за которых она разлетелась на мелкую кроваво-костяную крошку. Но тело сохранилось намного лучше, чем голова. Оно было вытянутым и покрытым длинными перьями в серо-черную полоску. Лапы были короткими, согнутыми, но с достаточно длинными и узкими когтями, форма которых сильно напоминала мне один изогнутый сельскохозяйственный инструмент прямиком с одного индонезийского острова Суматра. Такими когтями легко можно было бы резать свою жертву или же цепко держать добычу. Благодаря своей форме тела и треугольному оперению хвоста, он мог отлично маневрировать и буквально плыть по воздуху, уворачиваясь от ответных ударов и нанося еще более стремительные удары. По ощущениям, парочка таких существ с громадным размахом крыльев спокойно могла унести не самого большого, но взрослого мужчину. Нужно было мангал наварить сверху, констатировал я, выхватывая из ножен кинжал. Зазеваешься, и эта хреновина сразу тебе голову снимет. Остро заточенная сталь легко взрезала живот твари, обнажая еще горячую внутреннюю требуху. Темная кровь обильно полилась вниз, а я же вернул кинжал обратно в ножны и на этот раз открыл старый чехол, держащийся у меня на поясе. В руках моих теперь показалась старая механическая мыльница, доведенная до нормальной работоспособности одним из иномирских мастеров. Точно такой же пленочный фотоаппарат был у каждого члена нашей команды, при помощи которого и было приказано вести доскональную разведку всего нового и влажного, что встречается нам. К тому же было важно по возможности собирать образцы новых материалов и существ, которые нам могут встретиться в ходе северного путешествия. «Мангал?» – непонимающе спросила меня Виктория, поднимая с решетчатого пола кружку термоса. «Шашлыки жарить собирался? Мы так защиту от дронов называем на земле для сохранения техники и личного состава. Монстрота квадрокоптеры запускать не умеют, но вот такие птички», – я ткнул кончиком ножа в тушу убитого нами животного, – «много делов наделать могут. Не хочется мне лишние потери получить еще суток здесь не пробыв. Меня сменили еще через полчаса. Поддержка в бою с крылатыми существами мне оказалась не нужна, но эта стычка смогла взбудоражить экипаж, который вновь теперь находился во взведенном состоянии. Бойцы встали на свои места, приготовившись отражать атаку других тварей. Мне же пришлось завернуть труп твари в несколько слоев тонкой пленки, сунуть этот сверток в пакет и крепко привязать труп за окном нашей гондолы. Сейчас морозильная камера уже не работала, а потому пришлось пользоваться советским опытом и оставлять что-то скоропортящееся за окном на морозе, предоставляя природе функции заморозки. Оставалось меньше часа свободного времени, перед тем как наш дирижабль достигнет одной из первых целей разведки. Объект уже сейчас был завален снегом, и отыскать его можно было исключительно при помощи очень заметных ориентиров. Мне же было необходимо приготовиться к выходу. В тот день я понял, что очень сильно не люблю операции зимой. Слишком сильно я привык действовать в теплом и даже жарком африканском климате, когда не приходилось таскать на себе дополнительную тяжесть в виде толстой зимней одежды. Сейчас же я внешне будто откатился на несколько десятков лет в своей экипировке, больше напоминая чуть более осовремененного лесника с модерновым вооружением. Даже на голове у меня была не современная сверхтеплая шапка, а самая обычная шерстяная шапочка поверх вязаной маски, закрывающей лицо от жестокого холодного ветра северных земель. Поскольку мы собирались забраться под землю, то обойтись без фонарей было никак нельзя. Можно было бы положиться на магический свет, ведь обладателей этой необычной энергии у нас было в достатке, но кто знает, что им может помешать в сложную минуту. Вновь пришлось обратиться к старой технологии и взять со складов длительного хранения карбидные фонари. Эту вещицу придумали еще в позапрошлом веке и с того времени эффективно использовали. Не самая надежная конструкция, но других вариантов просто не было. Можно, конечно, потренировать ладонь динамо фонарем, но его работа становится слишком нестабильной в условиях за поясом Белова. Сейчас радовало, что не придется таскать на себе тяжелый бронежилет. Эта частичка снаряжения всегда создавала значительную часть веса, значительно замедляя движение, но сейчас воевать с людьми не предполагалось, и можно было спокойно обойтись одной только разгрузочной системой и дополнительным патронташем, плотно набитым столбиками патронов с картечью. Нам предстояло работать в сложных и стесненных условиях, а потому длина оружия была крайне важна, и мне вновь пришлось обратиться к трофейному короткому дробовику. В него влезало всего 4 патрона, наполненных большими свинцовыми и серебряными шариками, предназначенными для того, чтобы превращать тварь в кучу мяса и костей. Да, боезапас короткого трубчатого магазина был весьма и весьма небольшим, уступая, только если многоствольным ружьям. Многие другие воины бы с большим удовольствием взяли бы модифицированные версии полуавтоматическими дробовиками со специально укороченными на станках стволами. Такое оружие требовало куда меньших навыков для оперирования перезарядкой, но существовала одна конкретная проблема – вес. Мало того, что нужно было набрать с собой отнюдь нелегких картечных боеприпасов, так еще и добавить к ним еще больший вес используемых магазинов. Когда нельзя было воспользоваться придумками в области строения экзоскелетов, то было куда предпочтительнее экономить каждые 10 грамм. Уж слишком тяжело было таскать лишний вес, особенно учитывая факт того, что за поясом Белова можно было выйти на очень длительные пешие выходы. Вот только основным оружием все равно оставался не короткий помповый дробовик, набитый крупной серебряной картечью, а старый добрый автомат Калашникова модернизированный, дополнительно тюнингованный из широких запасов контор СБГ. Сразу несколько их спецов предлагали мне сменить старенький автомат на куда более новые модели все той же базы, но именно сотой серии. Естественно, что старый автомат немало так уступал куда более молодому своему собрату. Однако я почувствовал некоторое ощущение суеверия, тронувшее меня в самую сердечную глубину. В старом АКМИ я был давно уверен, не испытав его разве что в самом аду, а потому отказался проводить смену личного оружия в такой важный момент, ограничившись заменой изношенного во многих боях ствола, пропустившего через себя целые сотни патронных цинков. Усталость неожиданно навалилась на меня точно в тот момент, когда снаряжение было окончательно доведено до ума. Патроны были набиты в магазины к автомату, красные столбики картечи до отказа запиханы в ячейки брезентового патронташа. Одежда была давно подогнана по размеру и оставалось только по сигналу покинуть гондолу нашего дирижабля и отправиться в поход. Однако сейчас мне хотелось повалиться на узкую кровать и окунуться с головой в царство Морфея. Раньше я мало когда чувствовал настолько мощную усталость. Вроде за день не прошло ничего такого сложного, но сейчас мне оставалось только перебарывать самого себя и готовиться к выходу. Глава 3. Целые тысячи мелких снежинок ломались под подошвами сапог, извещая о своей смерти громоподобным хрустом. Ветер гулял между крон наполовину облысевших деревьев, терзая лица хладным снегом. Мы медленно шли вперед, прощупывая путь перед собой длинным шестом с заточенным концом, который использовали как щуп. Я постоянно вертел головой из стороны в сторону, высоко поднимая ноги и надеясь, что не провалюсь под метры снежного настила. Руки в толстых варежках крепко сжимали автомат. Чувствительность у пальцев была просто никакая и было адское желание снять варежки, но мозгом я понимал, что иначе рискую совсем лишиться пальцев, а потому приходилось мириться со всеми неудобствами, продолжая сканировать окрестности на предмет опасности. Мы высадились в нескольких сотнях метров от нужного нам места. Высадиться на нужном месте не представлялось возможным из-за разбушевавшегося ветра, поднявшего настоящий буран и заставивший наш воздушный транспорт приземлиться на относительно безопасной территории, опасаясь ненароком нанизаться на острые вершины высоких елей. За крепкими стенами гондолы Цепелина я чувствовал себя нервно на постоянной основе, несмотря на движущихся рядом со мной вооруженных людей. Там, плывя по небу, можно было вовремя увидеть подступающего врага, а редкие наземные твари, бродящие по заснеженным землям за поясом Белова, казались мне песчинками. Теперь же никто не мог гарантировать, что из-за снежных куч не вылезет какой-то монстр и не схарчит меня за один присест, несмотря на все снаряжение и военный опыт. Еще больше на нервы действовала разыгравшаяся метель. Мало того, что ничего не было видно дальше 10 метров, так еще и летящие снежинки превратились в настоящие ножи, режущие кожу и плоть даже через плотную маску. Несколько раз я боролся с желанием дать очередь куда-то в бок, видя там не то фигуры, не то простые образы странных монстров, которые дарила мне расшалившаяся фантазия. Каждый раз приходилось вовремя останавливать себя, продолжая наблюдение и надеясь, что мы не сбились с нужного пути. Другие чувствовали себя ничуть не лучше. Все были на нервиках и видно было по многим причинам. Все двигались слишком осторожно, постоянно вертели головами и почти не отпускали оружие. Виктория и вовсе шла, вынув подаренную ей шашку. Я видел, как руны на ней горели ярким пламенем и было ясно, что хватит всего лишь одного мысленного сигнала, чтобы заложенная в дамасскую сталь магия показала всю свою мощь. Каждый шаг, Каждая минута пути растягивалась в вечность. Мы просто шли и шли вперед с по-настоящему черепашьей скоростью, даже не пытаясь взять темп хоть немного выше. Сначала проверяли перед собой дорогу щупом, а потом делали несколько шагов, и операция вновь повторялась. Когда мы подобрались к нужному нам месту и ступили на толстые каменные ступени, то из меня словно вытянули все силы. Захотелось присесть прямо в мягкий снег, но сейчас нужно было пробраться внутрь. Место, куда нас донес дирижабль, было ничем иным, как склеп старой цивилизации Намирья. Оно уже давно потеряло всю былую крепость, но согласно имеющимся у нас источникам, было известно, что здесь присутствует настолько большое захоронение, что оно было достойно некрополя Монтерцы. Понятия не имею, чего такого сверхценного мы должны были здесь отыскать, чтобы направлять в это место первую в своем роде летучую исследовательскую экспедицию, создание которой было более, чем дорогостоящим предприятием, запустить которое вновь быстро точно не удастся. Двое бойцов взяли из-за спин сложенные лопаты и принялись откапывать вход внутрь. Было важно каким-то образом не навредить древней постройке, но проникнуть внутрь. Копали они очень быстро и вскоре стали видны побитые временем остатки монолитных толстых ворот, запертых так плотно, что между ними нельзя было просунуть тонкой банковской карты. Когда двое смогли раскидать громадную кучу снега в очень короткие сроки, то пред мной открылись такие большие ворота, словно кладбище предназначалось для великанов. Хотя, почему прошлые хозяева этого странного места не могли быть великанами? Когда снег окончательно сошел с ворот, то я понял, что потертые монолитные плиты покрывают многочисленные рисунки, сопровождаемые письменами на неизвестном мне языке. Наносили их очень аккуратно, явно подготовленным инструментом. Из-за бурана сфотографировать их было невероятно сложно, и попытки не были сопровождены успехом. Я же, не чувствуя магии от ворот, достал из-за пазухи кинжал и попытался нанести на этом материале хоть небольшую царапину, но нож только проскальзывал, не оставляя после себя следов и лишь затупляясь. «Что делать будем?» — спросил я озадаченно, стараясь высмотреть хотя бы мельчайшую царапину. «Вскрывать», — лаконично ответил полковник. «Мне не стоило удивляться такому простому и крайне логичному ответу. Мы же больше похожи не на туристов, а мародеров-расхитителей, из-за чего точно не удовлетворимся простым созерцанием интересной архитектуры неизвестной нам культуры. Причем, вскрывать нужное нам помещение мы будем точно не самыми простыми ломами, а с применением всем известной нам магии». Я вздохнул и принялся разматывать намотанный на мое запястье браслет с большим количеством мелких бусинок, испещренных тонкими руническими надписями. Из другого кармана я стал параллельно вытягивать кусок липкой субстанции, отлично прилипающей ко всякого рода поверхностям. Размотанный браслет, итоговая длина которого была чуть больше 3 метров, я быстро присобачил к монолитным дверям и попросил всех отступить на пару шагов назад. Мне не было понятно, как вообще может отреагировать неизвестный мне материал, когда на него обрушится мощь запасенной в костяных бусинках материала. Как только весь остальной отряд отошел на безопасное расстояние, то одними губами я произнес заклинание и браслет вспыхнул белым пламенем. Внутрь было заложено столько мощности, что пламенем удалось прорезать несколько сантиметров толстого камня. Два куска камня отделились от всего мощного монолита ворот, позволяя нам проникнуть внутрь. Чтобы полностью открыть нам путь, полковник просто взял и обрушил удар ноги на каменные обломки, создавая достаточно большую дыру для того, чтобы внутрь мог пролезть человек, пусть и согнувшись при этом в 2 погибели. Я моментально схватился за оружие и направил ствол в сторону открывшегося проема, одновременно с тем делая глубокий вдох. С удивлением я отметил, что из подземелья пахло абсолютно ничем, хотя ожидалась встреча с удивительным амбре из спертых и застоявшихся запахов. «Заходим». Командир нашего отряда быстро отдал команду, после чего первым сунулся в открывшийся для нас проход, шаря пучком света от фонаря по стенам, выхватывая клочки здешних обшарпанных стен, давно потерявших свои жизни и превратившись в нечто грязно-серое и очень плохо описуемое. Фонарь работал не настолько хорошо, как всего этого нам бы хотелось, а потому свет никак не хотел открыть нам все пространство. Луч никак не мог развеять темноту, уходящую на многие сотни метров вниз. Конус был весьма небольшим, и единственное, что мы сейчас могли увидеть, так это тянущиеся вниз ступени. Сотни и сотни угловатых каменных ступеней, увидеть которые нам было никак не суждено. На стенах же можно было выделить аккуратные рисунки, которые перемешивались с надписями на незнакомом мне языке. Я щелкнул пальцами, и с моего браслета упала одна небольшая бусинка, а над моей головой, на расстоянии всего нескольких десятков сантиметров, поднялся шар, состоящий из сплошного света. Лучи были стабильными, а свет крайне холодным, практически белым. Он позволял рассмотреть все в куда больших подробностях. Мы стали медленно спускаться вниз. На выходе оставили парочку бойцов, чтобы они смогли удержать его от возможного противника, тогда как мы продолжили быстро идти вниз. Я был замыкающим во всем отряде, а потому шел аккуратно, переводя взгляд со спины идущего впереди меня мужчины на стену долгого спуска. Очень быстро стало понятно, что рисунки созданы отнюдь не просто так, а явно представляют из себя полноценный сюжет. Рисунки изображали из себя нечто для меня непонятное. Большим ценителем искусств я не был, но рисунки все больше смахивали на полную абстракцию. Многие из изображенных там фигур явно сильно смахивали на людей, вот только слишком больших по сравнению с остальными объектами. На каждом из изображений фигурировали животные, которые смахивали на некоторых представителей фауны из тех, с которыми можно было встретиться в иномирье, а также большое дерево. Породу этого самого дерева определить по взгляду было практически невозможно, но с каждым новым рисунком вокруг дерева стал нарастать странный полукруг. Умельцы, которые смогли нанести эти объемные рисунки, даже смогли отобразить постепенно исчезающий древесный профиль, который полукруг сумел поглотить после нескольких десятков метров вглубь, после чего изображения вновь скатились в полную абстракцию. Мы шли настолько долго, что я потерял счет времени, вводя нас в какое-то странное подобие транса. Я несколько раз смотрел на самые обычные советские часы «Вымпел», удобно расположившиеся на моем запястье. Складывалось ощущение, что они просто перестали работать, несмотря на полностью взведенный механизм, который сможет продержать прибор в работе несколько часов без малейшего сбоя. В один раз мне даже почудилось, что они пошли назад. Мне даже пришлось остановиться на месте и проморгаться, опираясь на стену. Изображение завертелось перед глазами с бешеной скоростью, и прийти в себя не удавалось минуту, вторую, третью. Потом это перетекло в бесконечно долгие часы. «Сергей, ты в норме?» Вопрос застал меня врасплох. Я моргнул еще раз и обнаружил, что сижу на ступенях, обхватив голову обеими руками и раскачиваясь на месте из стороны в сторону. Казалось, что только недавно я крепко стоял на обоих ногах, сжимая ладонями автомат, но нет. Возможно, мне это только показалось, но затем я посмотрел в лицо вопрошающего, не сразу поняв, кто вообще ко мне обращается. Это была Виктория. Женщина стояла передо мной, смотря залитыми кровью глазами. Капилляры полопались в таком большом количестве, что за разлившейся кровью было нельзя рассмотреть белков. Лицо же можно было сравнить с самым чистым и лучшим мрамором. Настолько оно было белым, полностью лишенным крови. Казалось, что ведьма за несколько минут спуска смогла растерять годы молодости, все равно оставшись с очень примечательной красотой. Не знаю, трясущиеся руки с большой тяжестью оторвались от головы и потянулись к поясу, где у меня висела литровая алюминиевая фляга, наполненная самой чистой водой, которую только можно было отыскать в иномирье. Отвинтить крышку было адски сложно, руки не слушались, тряслись как в самом страшном треморе, но мне удалось справиться с задачей, пусть далеко не с первого раза. Несколько глотков воды показались мне настоящей амброзией, за которую можно было отдать все деньги этого мира. Даже Марок смог отойти на второй лад, и перед мной смогла предстать все столь же прекрасная ведьма, которую я увидел многие месяцы назад. «Что-то здесь не так», — заявил один из магов. Это был кузнец Потап. Мужчина был магом, школа которого обучала людей работать с любыми металлами буквально силой мысли. Они были весьма немногочисленным, но вообще, что человечество могло связать с металлами, было легко подвластно кузнецам. Самую толстую арматуру они легчайшим образом гнули мизинцами. Мне было совсем непонятно, зачем их взяли в нашу команду, поскольку легко можно было взять на их место куда более боевитых мечей, но Потап отлично справлялся с любого вида оружием, словно направляя своим умом пули в нужную точку. «Согласен», — кивнул я, проверяя наличие набитых магазинов в подсумках и возвращая флягу обратно на место. Что-то на голову давит, будто прессом мозги сжимает. Из всего отряда в норме ощущал себя только сам полковник. Похоже, что дело было исключительно в отсутствии у него хоть каких-то магических способностей. Он не мог сотворять заклинаний, но и это место не имело на него никакого давления. Чекист был настолько же мощным и свежим, как во время начала нашего спуска, будто не шел вместе с нами вниз несколько часов. Хотя, а часов ли вообще, я еще раз посмотрел на часы на своем запястье. Тонкие стрелки остановились ровно на 2 часах. Пальцами, переставшими мелко трястись, я попытался завести внутренний механизм прибора, но он оставался безжизненным. Через несколько секунд стало понятно, что часы остановились на нужном времени вообще у всех. «Валить надо», — констатировал я, стараясь высмотреть свет входа в наш бесконечно длинный туннель, руки в ноги и уходим. «Нехорошо будет помереть прямо в начале операции». «Поддерживаю», — кивнул Виктория, перебирая пальцами по обмотанной кожей рукояти висящего у него на поясе кинжала. «Не нравится мне это место. Ощущение, будто мы вниз уже сутки спускаемся по меньшей мере». Мнения разделились и в итоге пришли к идее, что нужно считать вслух и по очереди, чтобы заметить вышедшего из строя человека. Когда же счет дойдет до 200, и если мы не обнаружим наконец подземелья, то должны будем развернуться и отправиться обратно на поверхность на свежий воздух, где на мозги наконец перестанет давить страшная древняя сила. Пока мы шли дальше вниз, спускаясь ступень за ступенью, я старался занять мозг хоть чем-то. Нужно было думать, размышлять, раздумывать, сочинять и думать, в общем делать все, чтобы в мозг не лезли странные мысли. Я не мог сказать этого точно, но сложилось ощущение, что в мозг начали проникать чужие мысли. Они шептали мне, что выбираться отсюда не нужно, что это подземелье чуть ли не лучше, чем самая дорогая квартира, лестница мягче перьевой подушки, а спертый воздух подземелья чище альпийских ветров. С каждой секундой эти голоса становились только громче, только яростнее и явственнее. Они уже не просто шептали, а требовали и приказывали мне. Голоса этого места на чистом русском вынуждали меня сесть на ступени, закрыть уши руками, а затем закрыть глаза, погружаясь в вечную беспросветную темноту. Противостоять этому можно было только максимально нагружая мозг. Мне приходилось выдумывать самые сложные задачи, а затем мысленно решать их, слушая отчеты членов команды. Числа тянулись настолько медленно, словно каждая цифра старалась прорваться через плотный и тягучий кисель. Я был готов поклясться, что каждое число доходит до ушей часами. Даже ступни уже совсем потеряли чувствительность, а я лишь продолжал шагать, словно заведенный. На ноги будто повесили по пудовой чугунной гире и еще по парочке маленьких гантель на каждое веко, а вместо мозга внутри черепушки варился кисель. «Поворачиваем», — я прокричал, но и звука не вырвалось из моего рта. Со стороны я наверняка напоминал безмолвную рыбу. Несколько попыток прокричать, выбросить из рта хотя бы одни звук, не смогли увенчаться успехом. Звуки застревали посреди глотки, и даже всеми силами мира протолкнуть их дальше бы не получилось. Это место держало слова внутри меня. Моя рука рефлекторно выбросилась вперед, стараясь дотянуться до плеча идущей впереди Виктории, но силы покинули меня в миллиметре до тела, ведь силы покинули меня и наступила тьма. Глава 4. Я был готов поклясться в том, что мою душу пронесли по всему безгранично громадному космосу. Я видел многочисленные звезды, самые громадные галактики, черные дыры, размерами в десятки планет, еще больше планет и миллиарды двигающихся мелких небесных тел. Я летел меж них сотни часов, а затем меня потянуло к громадной небесной звезде. Ее свет выжигал глаза, испепелял воздух в легких, сжигал кожу, но спастись было нельзя. Мне показалось, что меня просто уничтожат, превратят в кучку мелкой космической пыли, но затем удалось вынырнуть из забвения и очнуться. Мое тело было прижато к стене, но поднялся я с такой безумной скоростью, что в глазах вновь потемнело. Затекшие мышцы не смогли удержать меня в положении стоя, а потому с еще большей скоростью я приземлился лицом на холодные каменные плиты, лишь едва успев подставить руку, чтобы не потерять все зубы. От контузии меня спасла лишь только надетая мягкая меховая шапка, а потому, придя в себя через несколько минут, я все же смог подняться на ноги и поднять над головой магический световой шар, осветивший все в радиусе 6 метров вокруг. Карбидный фонарь был потерян неизвестно где и когда. Однако, с большим для себя удивлением, я обнаружил, что остальное снаряжение потеряно не было. Меня все так же отягощало оружие, вещи и даже небольшой сухпаек, принося чуть больше для меня уверенности, что получится выбраться из сложившейся ситуации. Горло будто растерли наждаком и сильно хотелось пить. Пришлось снять с пояса погнувшуюся от удара флягу. Воды оставалось не двух третей, но нужно было экономить. Сейчас у меня не было ни малейшего понимания о том, насколько глубоко в заднем проходе Вселенной я сейчас, а потому каждый имеющийся ресурс должен быть на жестком подсчете. Каждая капля живительной влаги была сейчас физически важна. Благо, я все же взял с собой небольшую камуфлированную сухарку, внутри которой хранился запас сухого пайка, на котором мне может удастся удержаться на пару-тройку дней, если потреблять его умеренно. Поправив висящее на ремнях снаряжение, я вытянул из небольшого подсумка разгрузки маленькую бензиновую зажигалку. Хватило лишь раз чиркнуть круглым кресалом, чтобы небольшой огонек занялся. Другого варианта отыскать выход у меня сейчас не было, кроме как отыскать источник поступления воздуха в подземелье. А то, что это было подземелье, сомневаться я просто не мог. Организм отлично показывал мне это, поднимая кровеносное давление. Огонек наклонился в одну из сторон и, в свете летающего над моей головой шара, я заметил след в толстом слое пыли. Похоже, что сюда меня кто-то умудрился притащить, но даже так вокруг не было ни одного члена спустившегося вниз отряда. Возможно, что у меня просто выпал какой-то сегмент памяти и успел произойти бой, но все боеприпасы до одного были на месте. Радовало, что не был потерян ни один боеприпас из того богатого запаса серебра, который мне приходилось таскать на поясе и на груди. Перевесив автомат на грудь, я двинулся по пыльному следу, стараясь понять, что же вообще произошло, вместе с тем рассматривая местную архитектуру. Над здешними подземельями явно трудилось множество людей. Под ногами у меня была каменная плитка, некогда покрытая разноцветной эмалью, но сейчас давно исчезнувшей до состояния нуля. Лишь небольшие остатки краски остались на месте, напоминая о древней красоте этого места. Вместе с тем потолок зала был настолько высоким, что достать до него можно было только встав на плечи двоих взрослых мужчин нормального роста, отчего свет с большим трудом добирался до него. Потолок же был не столь красивым. Похоже, что его почти не обрабатывали, оставив многочисленные сколы от ударов ручными камнетесными долото. Вперед идти пришлось медленно и осторожно, время от времени останавливаясь на месте и стараясь высмотреть в темноте хоть что-то, что сможет мне позволить понять произошедшую ситуацию. Странно было оказаться в глубоком подземелье в одиночку, не получив ни одной травмы. Странно, но даже никакого намека на страх я не ощущал. Он будто отступил далеко в сердце или мозг, оставив место самому банальному интересу. Никогда не замечал в себе интереса исследовать старые подземелья, но сейчас этот туристический поход был вынужденным. Часы так и не подали мне признаков жизни, а потому я не сразу понял, когда же этот глубокий зал окончился самой обычной деревянной дверь, но точно не современного производства. Изготовил ее точно человек, что знает свое дело, не оставив между досками практически никакого зазора. Вот только время сделало свое дело, и теперь дерево рассохлось, истончилось, перестало быть таким же красивым, как многие годы назад. Ручка отпала, и теперь ржавая скоба просто лежала на каменном полу, продолжая уничтожаться от времени. Другого выхода из этого помещения отыскать мне все равно не удалось, а потому я аккуратно толкнул дверь носком ботинка, но встретил сопротивление, поняв, оно закрыто с внешней стороны и придется применять куда более грубые способы. Поднатужившись, я со всей силы ударил ногой в крепком ботинке в место, что было чуть ниже предполагаемого места расположения засова. Удар вышел серьезным и достаточно мощным, чтобы сухая древесина с треском разрушилась, а сама дверь осталась висеть всего на одной петле, позволяя мне спокойно выйти из этого странного помещения. В могильной тишине подземелья звук удара был настолько громким, что сердце моментально сжалось в маленький комочек, по сравнению с которым спичечная головка была монструозных размеров. На мгновение я даже остановился, вскинув оружие и принявшись водить по сторонам стволом, надеясь увидеть противника первым, но катакомбы продолжали сохранять жуткую тишину. Дальше потянулись коридоры, длинные и широкие, они вились под землей так далеко, что не было видно ни конца, ни края. Мне хотелось уже хотя бы краем глаза увидеть, что где-то рядом будет долгожданный выход, но приходилось все идти и идти. Под громадной толщей земли был построен целый город с многочисленными помещениями, назначение которых во многом оставались для меня загадкой. Коридор мог закончиться сквозным помещением, стены которого представляли из себя небольшие углубления, размерами, сильно смахивающими на кровати. Они были даже укрыты каким-то истлевшими кусками ткани. Здесь были и следы быта, и предметы, явно указывающие на то, что эти подземные коридоры когда-то действительно использовались людьми для жизни, но меня волновало даже не то, что я могу встретиться с этими обитателями, как тот факт, что я их не видел. Останков не было от слова совсем. За радость было бы увидеть хотя бы одну кость, не говоря уже о полноценных костяках. Все исчезли будто по щелчку пальцев и явно не намеревались возвращаться, но я же упрямо шел по коридорам, надеясь спонтанно отыскать нужный выход.